Валентина Байху. Открывай, Баба-Яга. Кот пришел. Часть первая. Глава первая. Просыпайся, паразитка, хозяйка. Я за тобой нагулялась. А, чего? Ничего, хозяйка. Домой пора. Которой столице шляешься непонятно где. А мы? Хватит с нас. На воюшке мы пожили, пора и честь знать. Работа зовет. Паршивка, тунеядка. Зажмурив обратно и без того глаза щелочки, перед которыми все больше мелькали обрывки снов, нежели жестокая реальность, я навернула голову на подушку. Потом подумала и засунула всклокоченную макушку под нее, разом избавляя себя от ночных фонарных огней на улице, раздражающих голосов и странных гостей у кровати. Она спать хотела. До писка будильника, поднимающего ее на работу, еще целых 2 часа. А сны и не такими реалистичными бывали. Кошмары порой заставляли подниматься с кровати с криками, а то и включать везде свет на оставшиеся часы ночи. Куда там нынешнему жутику до тех кошмаров? Подумаешь, что едва вмещающийся в ее небольшую комнату громадный кошак орет на нее благим матом и требует возвращения к рабочим. А каким еще? Будним. Вот ни за что, кукиш ему. А еще тот неприличный жест, который все знают, но не называют. Да, тот самый жест, который почти как Волан-де-Морт в книжках о Гарри Поттере. Не проснется Яна. Можно даже не стараться поднять. И спать будет не меньше 2 часов до рокового подъема. Она медленно, но верно начала уплывать в сонные блаженные царства. Однако... Эй! Приснившийся жутик на всякие волан-де-мортовские жесты не реагировал и, нагло потряс кровать, безжалостно потянул с девушки одеяло. О, садист! В квартире было жутко холодно, несмотря на отопление. А спать в пижамах Яна не любила. Припасала их только на случай гостей или поездок. А стесняться помимо себя дома было некого. Некого. До некоторых пор. Она, как обезьяна, вцепилась в толстое пуховое одеяло, воспротивившись произволу, подмяла под себя, запуталась ногами и, довольная, снова начала погружаться в дрему. Однако радовалась недолго. В следующее мгновение она почувствовала себя насильно усаженной на американские горки без страховки. Ее подняли за ноги и повесили в воздухе. Одеяло повесилось за компанию. Яна скорее отдала бы все имеющиеся в заначке деньги и документы на квартиру, чем рассталась с ним, родным и любимым. Ко всему прочему, девушку еще и потрясли, вызвав не самые приятные ощущения, прежде чем бессовестно выпустить обратно. Грохнувшись на кровать и заставив ту от натуги заскрипеть, Яна все же открыла глаза. Сна не было уже ни в одном глазу. А сознание фиксировало происходящее, происходящее в реальности, а не в сновидениях. Одновременно ругаясь, выпутываясь из одеяла и силясь рассмотреть подробности в полумраке, она окончательно смирилась с тем, что доспать не получится. Когда же разглядела то, что усиленно мешало предаваться счастью, в 4:00 утра раскрыла рот и громко выдала: «Мама». Правда, на самом деле на языке вертелись совсем другие слова, коих она старательно нахватывалась у уголовников, но почему-то те враз вылетели из головы. «Вообще-то я больше по той части, где полагается кричать «папа», — угрюмо заметил кошак в холке по 2 метра из хвостатой задницы, разместившейся в квартире. Как вообще протиснулся в ее клетушку? У невообразимой животины имелись в наличии разноцветные глаза, похожие на 2 фары, фиолетовую и зеленую, внушительные тигриные клыки и черная густая шерсть с редкими серыми подпалинами. Помимо обыкновенной ночной темноты, казалось, что его окутывает иная темнота, похожая на туман. Головой он упирался в самый потолок, лапы расставил в стороны. Гибкое тело вывернул так, что любая змея могла задохнуться от зависти. Было видно, как сильно ему не хватало места. Вон как усы топорщил, фыркал и кривил мордаху. Спрашивается, если места мало, зачем приперся? Оглядев вредную на вид морду, Яна потянулась к тумбочке за сотовым, а через секунду начала копаться в нем. Тыкала в имеющиеся контакты, как-то позабыв, что того нужного номера телефона у нее попросту нет и никогда не было. «Что ищешь?» — поинтересовался незваный визитер. «Адрес ближайшей психушки», — честно призналась Яна. «Тьфу ты!» — разъяренно рыкнула зверюга, сверкнув глазищами. «Настоящий я, а ты не спятила». «Точно? Уверен? А может...» «Ну, хочешь, пощупай, чтобы убедиться». Яна полезла щупать, и этим не ограничилась. Еще она жамкала, тыкала, терла, гладила, даже нюхала. Шерсть оказалась пушистой. Немного жестковатой, густой. И настоящий. «Надо же, действительно настоящий!» Растерянно протянула она, огласив промелькнувший в голове вердикт. «Я ведь говорил». Ужастик фыркнул в топорщащиеся усы, как у Мюнхгаузена, и повел большими ушами, с кисточками. От Яны чего-то ждали. И реакция закономерная все-таки случилась. Она моргнула, приглушенно что-то каркнула и повалилась на кровать, теряя сознание. Шок оказался слишком большим. «Вот черт!» — ругнулся кошак. «Не баба-яга, а кисейная барышня!» Совершенно размякла. «Яна Даниловна Бурева, соблаговолите обратить на нас ваше царское внимание и больше не отвлекаться!» В затуманенную мыслями голову девушки ворвался неприятный, саркастичный голос. «Или же ваши великие думы слишком значительны, чтобы игнорировать наши незначительные собрания?» Яна спокойно встретилась взглядом с начальством и вежливо ответила. «Прошу прощения, Любовь Федоровна, такого больше не повторится». «Хорошо бы», — вздернула красивый нос черноволосая девица, назначенная на новую должность всего пару дней назад. «Всего пару дней, а уже начала наводить свои порядки. Вот и собрание аппарата организовала за полчаса до конца рабочего дня. Счастье избежать его выпало только тем, кто был занят в судебных процессах. Остальные же вынуждены были мучиться разговорами ни о чем». Мельком взглянув на часы, Яна скривила полные губы в легкую, саркастическую усмешку. Жаждущая донести свою важность, новая начальница третировала собравшихся уже гораздо дольше, чем отмерила для этого времени. С одной стороны, подобное поведение забавляло. Как говорится, чем бы дитя не тешилось. Но с другой, дома сама Яна окажется только в 11 часу вечера, с такими-то пробками и отдаленностью работы от квартиры. Когда внимание фурии заняли другие жертвы, Яна вновь погрузилась в размышления, в которых пребывала в течение всего рабочего дня. Вспоминая ночные события, Яна не могла в полной мере понять, был ли то сон или нечто реальное. Если первый, то можно расслабиться. А вот со вторым придется бежать к психологам, психиатрам и решать проблему кардинально. Тогда она не то очнулась утром, не то проснулась от надрывающегося над ухом будильника. Еще немного и поверила бы, что тикающее творение рук человеческих жесточайше пытали механические инквизиторы. Несколько мгновений она бездумно лежала на кровати. А потом резко вскочила и почти бегом пронеслась по крохотной однокомнатной квартире, включая везде свет. Сама она еще не осознавала в полной мере, что кого-то ищет. Но тело реагировало автоматически на приснившийся бредовый сон. Но не в единственной комнате, ни в коридоре с кухней и ни в ванной с туалетом ночного визитера она не обнаружила. Яна и в шкаф заглянула бы, но это уже попахивало иным заведением. Телефон, которого она искала ночью в сотовом. На этом можно было бы успокоиться и списать все на временное помрачнение рассудка, ночной кошмар или даже ночной паралич. Но врать себе не привыкла. Кошак был реален, настолько реален, что рука до сих пор помнила ощущение его всклокоченной, жесткой шерсти. Остановившись около ванны, Бурева немного постояла, испытывая смешанные чувства, пока ощущение утренней прохлады не заставило очнуться. В одних трусах стоять было не очень комфортно, поэтому она вернулась в комнату, машинально потрогав батарею. Горячая. Минута сочувствия к себе сменилась природным оптимизмом. У некоторых сирот и такой квартиры нет. Не на что жаловаться. Можно просто одеться потеплее. Уговорив себя, что ничего особенного не произошло, в квартире она одна, Яна начала собираться на работу. На улице все еще было темно, как ночью, но меньше пробок, поэтому приходилось вставать гораздо раньше, чем могла бы. Одежда была приготовлена еще с вечера. Не любила Яна носиться с утра в поисках носков, колготок или какой-то другой мелочи, без которых нельзя было выйти из дома. Сегодня она приготовила синий брючный костюм и белую водолазку из мягкой ткани. Самое то, чтобы чувствовать себя удобно и тепло. Замерев напротив зеркала в ванной, Яна потянулась за косметичкой. В отражение на нее смотрела молодая красивая девушка, хотя взгляд казался слишком умудренным опытом, чтобы можно было обозвать ее юной. Нечто неуловимое мелькало в светло-серых глазах, что порой вгоняло в ступор взрослых, когда она росла. Сейчас же в них добавился здоровый цинизм и острота, которые могли пригвоздить к месту любого, если она была не в духе. Белые волосы Яна предпочитала носить заплетенными в косу. Даже специально училась плести что-то интересное, модное и красивое. Хотя да, время от времени баловала себя стрижками и другими прическами, но никогда не красилась. Родившись от природы блондинкой, она не хотела менять оттенок. После приведения себя в порядок, Яна решила выпить кофе перед выходом. Время еще позволяло. Держа горячую кружку с ароматным напитком в руках, она снова вернулась мыслями к ночному происшествию. Было ли оно или нет? Именно эти мысли и заставили Яну в течение рабочего дня возвращаться к ночному приключению. Процессы проходили без эксцессов и достаточно спокойно. Кого нужно, привозили и увозили. Даже парочку протоколов умудрилась написать и расправиться с надоевшей до печенок почтой. Но что-то все равно не давало покоя. Наконец-то наша выдра все-таки закончила трепаться. Инка Дравада с удовольствием выдохнула облачко морозного пара в воздух и поспешила укутаться в шубу после освобождения из плена новоиспеченной начальницы. Затрахала. Яна немного притормозила, дожидаясь приятельницу. Здание суда было хорошо освещено, и можно было не опасаться поскользнуться, но лучше не доводить до несчастных случаев. Инна в их компании считалась реактивной торпедой, поэтому могла упасть даже на ровном месте от избытка чувств и природной нетерпеливости. Рано радуешься, Людка дорвалась до власти. Еще неделю точно, а то и больше, нас будут счастливить при каждом удобном и неудобном случае. В кои-то веки хорошо, что завтра у меня сумасшедший день, и на нее не будет времени. Везет, у меня завтра отписка, но кажется только формально. Инна сочувственно хохотнула. Да уж, что-то она на тебя взъелась в последнее время. А какой взгляд кинула на прощание, даже мне жутко стало. Колись. Ты прищемила ее длинный язык или наступила на любимую мозоль? Ничего такого не было. Яна пожала плечами. Понятия не имею, что происходит. А ведь у нас всегда были неплохие отношения. Будем надеяться, что она перебесится и успокоится. Иначе в нашем и без того ненормальном болоте начнутся военные действия. Ага, надстрел. Ладно, пока. Пока. С завистью следя, как автобус с номером 26 увозил Дроваду домой, Яна принялась дожидаться своего, который ходил гораздо реже. В этот раз он тоже не спешил. Пришлось мерзнуть на остановке, притопывая ногами и проклиная мерзкую погоду, которая была в шаге от февральских морозов. А ведь официально зима только-только вступила в свои права. За почти 2 часа тряски в автобусе настроение Яны катастрофически падало все ниже и ниже. Мало было ей проблем на работе, которая отнимала все силы. Так еще появились, кто бы мог подумать, сверхъестественные. Поверить в то, что здоровенная зверюга, едва не обеспечившая ее инфарктом, реально, было невозможно. Девушка, конечно, выросла на всяких сказках, любила фильмы и книги, даже мистику почитывала время от времени наподобие похищения инопланетянами и прочей ерунды. Но считать, что это все могло быть правдой, смешно. Даже опасно и тревожно, ибо навевало нехорошие мысли о собственном душевном здоровье. «Смешно-то смешно, но кот был, определенно был», — пробормотала Бурева, открывая двери в свою квартиру. «Может, все-таки обратиться к психологу? Не хотелось бы остаток жизни провести в комнате с ватными стенами». Яна шагнула на порог, закрывая за собой все замки. Жизнь научила не относиться халатно к собственной безопасности. Лучше показаться кому-то чрезмерно осторожной и даже трусливой, чем расхлебывать последствия собственной недальновидности. Она с облегчением кинула сумку на пол, избавилась от верхней одежды, присев на пуфик, принялась стягивать с ног сапог, когда машинально посмотрела вперед и застыла. Шиза, психоз, съехавшая крыша или улетевшая в неведомой дали кукушка. Какая разница, что именно стало толчком для помешательства? Но кот все-таки был. Такой наглый, лохматый и черный котяра, размером с танкоподобного стаффорда. Это который бойцовский пес, любящий грызть тапочки и чьи-то ноги. Нарушитель спокойствия вальяжно прошествовал из кухни на двух задних лапах, с удовольствием уплетая огромный кусок колбасы. Последний кусок. Вкусной колбасы. Наглая Харри была такой довольной, что Яна чисто инстинктивно возмечтала подвергнуть вылезшего неизвестно откуда булгаковского бегемота всем карам египетским, оттаскать за усы, обрить налысо и особо жестоко украсить стразиками. «Вороватый комок шерсти, как ты посмел сожрать мою колбасу!» — проревела Яна, лишенная любимого лакомства. «А что, вкусно же?» Независимо и гордо прочавкало создание, окинув ее воистину королевским взглядом. «Ты там не рассиживайся, собирайся давай. Чем скорее уйдем домой, тем лучше». «Стоп!» — Яна прищурилась. Говорить собственным глюком — это одно, а вот топать неизвестно куда за ним — совсем другое. «Кто бы ты ни был, я никуда с тобой не пойду. Проваливай». Растерянность исчезла, а ее место заняло желание избавиться от сказки, которая вдруг ворвалась в размеренную жизнь на четырех лапах. Увы, кошака не думал смущаться, откладывать колбасу в сторону и, поджав хвост, сбегать, куда глаза глядят. Вместо этого девушку окинули пристальным взглядом разноцветный глаз фонарей и задумчиво выдали. А ведь малахитница говорила, что все будет сложно. Хм, да. Тогда пошли. Объяснять буду, что к чему, и почему хочешь, не хочешь, но пойдешь со мной. И бессовестный зверь направился обратно в кухню. Через секунду раздался звук открывающегося холодильника и очередное чавканье. Однозначно, засранца еще кастрировать нужно. Смыв косметическую краску с лица, Яна уставилась в зеркало. Капельки воды медленно стекали по чуть более бледной, чем обычно, коже. В светло-серых глазах застыла озадаченность. Но в целом ничего нового в себе она не увидела. Освежившись и переодевшись в удобные штаны и футболку, она вышла из ванны и направилась на кухню, оккупированную внезапным террористом кошачьих кровей. Кошак удобно сидел за столом и с удовольствием уминал сырно-рыбные бутерброды, запивая горячим чаем. У него настолько ловко выходило это делать, что мог бы позавидовать любой человек. Напрашивался вопрос. Как же лапки? От неминуемой смерти в лице оголодавшей и травмированной событиями дня Яны спасло его только наличие на столе порции для нее. Сев на стул, она утолила первый голод, прежде чем начала бредово сложный разговор. «Ты кто?» — спросила она, подтянув к себе кружку с кофе. «Вкусно! Кот бариста, а чешу есть. хотя в ее голове и не такие тараканы бродили. Неудивительно, что кот был тоже оригинальным. «Баюн», — последовал незамедлительный ответ. «Хм, еще раз кто?» Кот сверкнул своими глазами, один из которых был фиолетовым, а второй насыщенно зеленым, и практически рыкнул. Если бы Яна сама не слышала, то не поверила бы, что коты могут издавать подобные звуки. Львы там, тигры всякие, а коты — милые пуховички и мурлыки. Им по статусу не положено так реветь. «Дожили! Хозяйка не знает Баюна!» Передними лапами он схватился за голову и замотал ею, словно убиваясь. «Что делаете, люди добрые? Что творится-то? Позора не оберешься, если узнают в небывальщине. Перестань ломать комедию и начинай уже объяснять», — проигнорировала концерт девушка. Странно, но несмотря на то, что она видела его в гигантском облике, несмотря на то, что вообще понятия не имела, чем эта зверюга могла ей угрожать, страха не испытывала. Ни страха, ни тревоги. Словно незыблемая уверенность в глубине души шептала: «Кот никогда не причинит ей вреда». Новые чувства вызывали изумление, непонимание, но задавать очередные вопросы Яна пока не спешила. Хорошо бы разобраться с теми, которые уже были озвучены. «Сказки читала?» Кот впился в нее взглядом. Яна кивнула. «Даже сироты любили сказки. Поди туда, не знаю куда. Принеси то, не знаю что, помнишь?» Вроде неуверенно задумалась она, припоминая. Там действительно фигурировал какой-то жуткий кошак, который промышлял человечиной и сказки рассказывал. «Да ладно!» «Кот-людоед, обладающий волшебным голосом, способным убивать и исцелять», припечатал Баюн, не став ходить вокруг да около. «Проще говоря, кот-колдун». «Ты ведь не настоящий!» «Ты сама меня щупала! Хочешь еще раз?» Для подтверждения к ней потянули лапу. А что, пощупала? Шерсть оказалась густой, пушистой, а мелькнувшие в ней когти напомнили небольшие кинжалы. «Чему удивляешься, паразитка, хозяйка? Ты тоже настоящая, уважаемый сказочник. Вот!» «Фантастика! Ты правда людоед? И сказки у тебя волшебные? И что ты имел в виду под «ты тоже»?» Волшебный кот мурчаще засмеялся, будто трактор затрясся. «Бывал я и людоедом в свое время. Да и ты тоже в темные времена баловалась человеченкой. То время было нехорошим, самым худшим, что я когда-либо видел и пережил. Баюн, если это действительно был тот самый Баюн, а не создание воспаленного мозга, на несколько мгновений задумался. У него затуманился взгляд, он словно оказался в далекой неизвестности, куда не было хода больше никому. Скорее всего, вспоминал о тех неприятных днях, что только что упомянул. Яне же немного поплохело от слов зверюги, и есть вдруг расхотелось, хотя она уже несколько минут подумывала все-таки разогреть оставшиеся в холодильнике макароны. Она отложила очередной бутерброд в сторону, а кот продолжил. «Сказки у меня действительно волшебные. Могу чудеса ими творить самые разные. Мы, сказочники, в свое время слишком тесно общались с людьми, переплетались наши судьбы тесно. И те из них, кто был поумнее и подальновиднее, хорошо выучили уроки и сохранили многое для потомков. Что же касается твоего третьего вопроса?» Секундная пауза заставила напряженно замереть и, наконец-то, услышать. «То ты у нас блудная баба-яга». Яна сначала не поняла. Услышала, да, но разум не сразу зафиксировал смысл произнесенных слов. А когда осознала, из ее горла вырвался не то хрюк, не то писк. Еще через мгновение она зашлась в диком и совершенно неприличном для девушки гоготе. «Баба-яга? Серьезно? Это та, которая с горбом и на помеле?» Сколько Бурева жила на свете, без малого 24 года, а такого бреда в жизни не слышала. Нет, она еще могла поверить, что она потерянная дочка арабского султана, похищенная в результате войн сотни его жен. Но Ёшка... Новый приступ смеха сотряс девушку. Сказки про Бабу-Ягу, в отличие от всяких буянов, она помнила отлично. Знала, что та могущественная ведьма, которая то была злодейкой, то выступала на стороне главных героев. Еще у нее в услужении была всякая волшебная живость, которую она время от времени раздаривала всяким Иванам. И много магических штук, которые те же Иваны у нее утаскивали. Большими подробностями из жизни бабульки с помелом и избушкой на куриных ножках она не располагала. Хотя краем уха когда-то слышала, что образ Бабы-Яги гораздо древнее, и вроде как она была какой-то там богиней. Поверить в то, что она сказочная колдунья, было невозможно. Особенно учитывая то, как проходила ее жизнь до встречи с комком шерсти и сказки. Яну нашли в мусорном контейнере, когда ей было 3 недели от роду, и на улице бушевала жуткая гроза. На нее наткнулся какой-то мужик, вылезший из теплой квартиры выкинуть мусор, потому что замучила ворчливая жена своими нотациями. Удивительно, как он умудрился услышать сквозь грохот грома требовательный писк оскорбленного в лучших чувствах младенца. Испытав самый настоящий шок, девочку мгновенно спеленали в куртку, ведро где-то забыли, а сам мужик умчался домой, откуда уже связывались со всякими государственными органами. В общем и целом, я не повезло. Спасли, выходили, откормили и отправили не в самый худший детский дом. По крайней мере, там не было чрезмерно жестоких и равнодушных воспитателей. За детьми следили, почти заботились. Не было между воспитанниками и слишком явной агрессии, злости. Хотя многие из сирот все равно пошли по темной тропинке. Очень сложно бороться с миром, когда ты один на свете и прекрасно понимаешь данный факт с самых первых мгновений, когда приходит осознание себя. Я напомнила очень многих своих приятелей по детскому дому, которые не выдержали прессинга и сломались. Дальнейшая судьба тоже сложилась неплохо для безымянной сиротки, которой имя выбирали всем коллективом приюта. Она выросла, выучилась, нашла работу и обзавелась некоторыми друзьями. Не так, чтобы и в огонь, и в воду, но, по крайней мере, дни рождения и новые года в одиночестве не проводила. Время от времени она думала и, естественно, мечтала о своей неизвестной семье. Но трагедии и мыльных опер из этого не делала. На страдания было слишком мало времени, она выживала. Стремилась закрепиться в достаточно жестком и нетерпимом к слабости мире, чтобы не пропасть. Перед глазами стояли десятки примеров детей, чьи судьбы сложились нехорошо. Она помнила их отчаяние, безнадежность, саморазрушение, и тем сильнее сама стремилась вырваться из ловушки. Больше всего на свете я не хотелось жить, и жить хорошо. А для этого нужно было обрести твердую почву под ногами. Именно поэтому при выборе профессии она руководствовалась разумом и практичностью, нежели желаниями. Хваталась за любые льготы и возможности, которые были предоставлены ей. Училась на отлично. Шла вперед и не собиралась давать слабину. «Баюн!» — выдавила девушка, отсмеявшись. «Я еще могу принять тот факт, что ты самый настоящий. Но, Баба-Яга, каких грибов ты накурился, усатый?» Усатый ничуть не смутился и не обиделся. «Зря смеешься, Баба-Яга. Чем быстрее осознаешь свою суть, тем лучше. Для тебя же». Губы Яны все еще кривились в улыбке, но голос стал немного серьезнее. «Давай размышлять логически, дружище. Баба-Яга кто?» «Ведьма. Так? Так. Я не ведьма ни в каком месте, но если только по утрам и когда есть хочется. Дальше. Баба-Яга, с учетом ее реального существования, наверняка не один век прожила. Мне же всего 24. И поверь, как каждая женщина, Я не горю желанием прибавлять себе лишних лет. К тому же, если бы я была ею, то помнила бы об этом. Но я не помню». «Естественно, не помнишь», — выдал Байон. «Не перебивай, а слушай. Логикой она меня тут вздумала давить. Внимай мне, бестолочь, и запоминай. Ты, то есть Баба Яга, бесследно пропала из небывальщины на второй день святочной гуляния ровно 500 лет назад. Мы сначала не придали этому значению. Ты часто бродила между мирами и исчезала в неизвестном направлении. Но лет через 40 начали искать». 40? Яна скептически приподняла вверх бровь. Через 60 лет она представляла себя скрюченной старушкой, которая могла скакать где угодно, но не между какими-то непонятными мирами. «Чему удивляешься? Это люди придают значение времени, а сказочникам оно просто не нужно. Для нас время всего лишь счет событий, не более. А смерть? Неужели вы не умираете?» «Почему? Умираем. Гостим какое-то время в твоем навьем царстве, а потом возвращаемся. Мы можем стать кем-то другим, а можем вернуться теми же, что и прежде. Нас ограничивают лишь наши желания и возможности». «В каком таком царстве?» «Навьем, естественно». Видя непонимание на лице девушки, трагично пояснил. «Навь — мир мертвых, над которым властвуют некоторые сказочники. Ты одна из них». «Что такое небывальщина?» Вопросы так и сыпались, разбивая вечернюю тишину квартиры. «Или уже ночную?» «Наш мир — мир сказочников. Мир людей — яснобыльщина. Но есть много других миров, которыми наполнена Вселенная. Существуют параллельные реальности, где мы есть, но уже совсем другие». «Ничего себе!» — пробормотала Яна, попытавшись представить то, о чем говорил кот. Все казалось слишком невозможным, чтобы вместить в разум, привыкший к технологиям и отрицанию любого чуда. «Однако не считай нас неуязвимыми, это не так», — оборвал ее фантазии Баюн. «Как видишь, на твоем примере с нами можно справиться. В конце концов, сами сказочники способны обрывать собственные нити жизни и нити жизни других сказочников, если хватит могущества. Что случилось, когда вы начали поиски Бабы-Яги?» «Сначала мы были спокойны, но лишь до тех пор, пока не осознали случившегося. Баба-Яга умерла, но даже сама небывальщина не осознала этого сразу. А когда пришло осознание, стало слишком поздно. Не буду вдаваться в подробности, но некто запер твою бессмертную сущность в смертную оболочку и, лишив памяти и сил, помог затеряться в мире смертных. Кто это был, мы узнать так и не смогли, сколько ни искали. Заклятие, наложенное на тебя, было такой силы, что первые века попросту не могли к тебе не то что пробиться, присматривать не было возможности. Только спустя долгое время, а именно сейчас, появилась возможность пробиться в яснобыльщину, да и то только у одного меня. Прошло уже 5 веков, и ты перерождалась много раз, иногда умирая совсем молодой, иногда в глубокой старости. Однако всегда оставалась одинокой, неважно, какой у тебя была жизнь. Отчасти мы разгадали заклятие, наложенное на тебя. Чем чаще Баба-Яга умирает, будучи смертной, и перерождается, тем слабее становится твоя сила. А одиночество не позволяет тебе передать дар по наследству. Кто-то отчаянно стремился уничтожить твою силу, сделать твой путь домой невозможным, оставить небывальщину без твоей защиты. И весьма в этом преуспел. Куда же уходит такая прорва силы? Развеивается? На этот вопрос мы тоже пока не знаем ответа. Но любая сила не исчезает просто так. Особенно сила Бабы-Яги не могла кануть в неизвестность. Услышав рассказ кота, Яна откинулась на спинку стула, побарабанила пальцами по поверхности стола, равнодушно скользнула взглядом по обстановке на кухне. «Баюн, в общем-то, у меня нет оснований тебе не верить. Впрочем, и верить оснований тоже нет. Происходящее напоминает сюрреалистичный сон, запутавшийся в самом себе. Ты, бабка-ёшка, чудеса всякие, сказочный мир. Все это слишком далеко от меня. Поверить можно, но не больше, понимаешь? Неважно, кем я была в прошлом. Если, конечно, была, в этом я все же сомневаюсь. Но сейчас я та, кто есть, и другого мне не нужно. И уж точно в мои планы на ближайшие годы не входит путешествие в неизвестную небывальщину, с которой меня ничего не связывает. Прости, но я не вернусь с тобой туда, где бы это ни было. Зря вы меня искали. Лучше бы продолжали жить дальше, без моего участия. Яна встала со стула, подтягиваясь и планируя направиться в душ, а после спать. Завтра предстоял очередной рабочий день и страшная утренняя побудка, которую она, будучи стопроцентной совой, ненавидела. Но на пороге кухни ее остановили слова кота. «Неважно, что ты говоришь сейчас. Важно, что скажешь после. Тебе кажется, что ничего не изменилось, но это не так». Ослабевающее заклятие не только меня впустило в этот мир, оно еще и открыло множество иных дверей. С этих пор к тебе начнет возвращаться магия, возможно, память. И жизнь твоя круто изменится. Ибо бремя и судьба Бабы-Яги никогда не были просты и незаметны. Слишком мало существ, которые имеют значение для Вселенной. И ты одна из них. Рано или поздно она потребует возвращения своей любимицы. Нравится тебе это или нет? Столь мрачные леса, как тот, по тропе которого я нашла в темную неизвестность, могли существовать только в самых жутких сказках. Позади, заслоненные густыми, скрюченными ветвями деревьев, полыхало огненное зарево, которое, однако, не освещало окружающую действительность, наоборот, создавала ощущение еще более пугающей тьмы впереди. Тени скользили под ногами, прятались в пожухлой листве, припорошенной снегом. Но все равно их успевала поглощать вечно голодная чернота. Вторя ей вокруг клубился сизый туман, не менее голодный и безжалостный, чем его сестра. Иногда сквозь лесную тишину прорывались звуки, надсадные стоны и безумный шепот, пронзительный вой охотников и последний скулёж загнанной жертвы. В этом лесу зима уже вошла в силу, взяла бразды правления в свои леденящие руки. Холод проникал в саму душу, рисовал вокруг призрачные узоры, обещал вечный, беспробудный сон. Сон. Яна не знала, зачем шла по этому лесу, как оказалась в нем и откуда пришла уверенность идти нужно. Она просто шла вперед, не испытывая ни страха, ни неуверенности. Чувствовала лишь некую странную жажду, смешанную с тоской и ощущением потери. Когда впереди замаячили зеленые огоньки, девушка ускорила шаг, пребывая в странном нетерпении. Они словно выстраивали ей коридор, по которому необходимо было дойти до конца. Даже тьма с туманом и холод отступили перед ними, затаились в предвкушении. Почти бегом Яна вышла, выбежала к нужному месту, окруженному чистоколом с насаженными на вершины человеческими, ухмыляющимися черепами. Те издавали едва различимый звук, похожий не то на смех, не то на шепот, а из их глазниц лился наружу приглушенный, мертвенный свет. При ее приближении калитка отворилась сама собой, давая возможность разглядеть огромный темный двор с почти бесконечными конюшнями, какими-то странными строениями и замершей в центре всех этих построек избушкой. Та была старой, покосившийся и пугающий. Внушительные, мощные куриные ноги когтями вырезались в землю под ней. Там Яну ждали, всем своим видом показывая нетерпение, жажду. Давай же, иди скорее. Она и сама ощущала зуд в ногах. Сердце сжалось, чтобы разлететься сотнями бликов, как падающие с небосклонов звезды. Казалось, очень легко сделать шаг. Самый простой шаг. В какой именно момент дверь странного дома отворилась, Яна не поняла. Только увидела, как из открывшегося проема высунулись две головы. Беловолосая и красноволосая. Парочка девочек-подростков, от вида которых стало горько, на губах застыл вкус пепла. Незнакомки, увидев незваную гостью, замерли, а потом стремительно выскочили из избушки с криками. «Мама! Мама, это ведь ты! Мы так по тебе!» Яна резко открыла глаза, вцепившись пальцами в одеяло, и прерывисто задышала, в перерывах издавая хрипы. Одновременно хотелось кричать и плакать. Никогда у нее еще так сильно не болело сердце. В ушах все еще слышался полный страдания крик девочек. Несколько минут она глотала воздух, пытаясь справиться с неприятным чувством потери, а после зло рявкнула. «Баюн, если это твои икры, то выдеру все усы». Рядом завозилось нечто большое и пушистое, теснее прижалось к боку, согревая. Громогласное мурчание прекратилось. «Не говори глупости, вредина хозяйка. Тебе снились кошмары. Я всего лишь помогал справиться с ними и пел сказки нашего мира. Видать, во снах ты все же стремишься домой. Поэтому мои песни невольно стали проводниками. Путь выбирала ты, не я». Несколько мгновений я намолчала, а потом все-таки спросила. Там были две девочки, лет по 16-18. Они назвали меня мама. «А, это двойняшки, Василисы», — фыркнули ей на ухо. «Они твои и Кощея дочери, совсем еще крошки». Когда дар речи вернулся к Буревой, она выдала. «Вот тебе и раз. Девственница, а уже мать в квадрате. А где там обещанные пеленки-распашонки, бессонные ночи, подростковые прыщи, больная голова о будущем образовании? Однако как мне повезло». «Вообще-то не в квадрате», — продолжал развлекаться кот. «У тебя пятеро спиногрызов. Есть еще тройняшки. День, солнце и ночь». «От Кощея?» Слабо поинтересовалась вконец ушедшая в прострацию Яна, у которой случился разрыв шаблона. В сказках Баба-Яга и Кощей Бессмертный обычно враждовали. А тут у них целый выводок. «От него. Вообще-то вы весьма колоритная парочка. Мы так и не поняли. То ли вы друг друга ненавидите так страстно, то ли так любите, что аж до смерти. Вы то воевали, строили друг другу козни, то спаривались точно кролики. А результат — тройняшки и двойняшки. За некоторое время до твоего исчезновения у вас с Бессмертным как раз был очередной период с поля боя в кровать. И мы уже делали ставки, когда ты снова будешь пузатый ходить. Но...» Яна повернулась на бок, ничего не сказав. Она засыпала во втором часу ночи, убаюкиваемая мурчащими песнями сказочного кота-людоеда. Но на этот раз ни кошмары, ни путешествия во снах не беспокоили ее. О новых подробностях ее несуществующей жизни она решила подумать завтра. Особенно про внезапное материнство и всяких Кощеев.